Тут я подъехал, лопочут ушами, сами не с места. Я взял одного, прочим скомандовал: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, ничего! Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. «То-то!» — сказал я, — «не спорьте со мной! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» Это гуторя, плывем в тишине. Столбик, не столбик, зайчишка на пне, лапки скрестивши, стоит горемыка. Взял и его, тягота невелика. Только что начал работать веслом, глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее дуру накрыл зипуном, сильно дрожала. Не рано уж было, мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок. Было потехи у баб, ребятишек, как прокатил я деревней зайчишек. «Глянь-ка, что делает старый Мазай!» «Ладно, любуйся, нам не мешай, мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно сбесились, смотрят, на задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. Берег завидели плуты косые, озимь и рощу, и кусты густые. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал. И во весь дух пошли зайчишки, а я им: «Ух, живей, зверишки, смотри, косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся, прицелюсь, бух, и ляжешь, ух». Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли, в мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мои отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводил их все тем же советом: не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом. Шкура плохая, линяет косой.